Глава 4. «Позвольте мне заметить», — хорошо поставленным баритоном произнес Фрэнк Бродик, что мистер Поль не точно выразил свою мысль. «Ситуация такова, мистер Вульф. Когда мистер Поль собрал нас вместе, мы поняли, что являемся товарищами по несчастью. Каждый из нас, видите ли, считает себя невинной жертвой, поскольку был совершенно безосновательно подвергнут утомительным процедурам дознания. Нас несправедливо подозревают в совершении преступления, к которому никто из нас не причастен. Мало того, за целую неделю полиция ничего не добилась и вряд ли уже добьется. А репутации наши, увы, навсегда останутся замаранными этими нелепыми подозрениями». Бродик взмахнул рукой. Все в этом человеке, включая и баритон, говорило о безупречном воспитании. Он был несколько моложе Поля и раз в 10 его элегантнее. По поведению Бродика было нетрудно догадаться, что бедняге нелегко оставаться самим собой, поскольку он, а, находится в офисе частного детектива, что вульгарно, б, явился туда в компанию людей, с которыми обыкновенно предпочитает не общаться, что досадно, в, здесь обсуждается его возможная причастность к убийству, что абсурдно. Тем временем Бродик продолжал. «Мистер Поль предложил проконсультироваться с профессионалом и прибегнуть к вашим услугам. Я с радостью оплачу свою долю выставленного счета, и поэтому разрешите подчеркнуть. Лично мне нужно всего лишь избавиться от несправедливого обвинения. Если вы можете добиться этого, лишь найдя преступника и изобличающие его улики, что ж, великолепно. Если виновным окажется Виктор Талбот, я тоже ничего не имею против». «Никаких «если» и быть не может», — фыркнул Поль. «Талбот совершил убийство, и ваша работа, мистер Вольф, состоит в том, чтобы призвать его к ответу». «Ферди, ты забыл про меня, я же ему помогала», — тихо напомнила Дороти Кис. «Да хватит уже ерунду болтать!» Все взоры обратились к говорившему, который до сей поры внес в беседу единственную лепту, то бишь замечание. Но вот опять они взялись за старое. Присутствующим пришлось повернуть головы, поскольку субъект этот уселся на другом конце комнаты, где были полукругом расставлены стулья. Имя у него было самое заурядное — Уэйн Саффорд. А писклявый голос никак не вязался с внешностью. Это был пышущий здоровьем верзила с мужественным лицом. В газетах сообщалось, что ему 28, но выглядел он чуточку постарше, примерно на мой возраст. Вульф кивнул в ответ. «Совершенно с вами согласен, мистер Саффорд», — он оглядел присутствующих. «Мистер Поль желает слишком многого за свои деньги. Вы можете нанять меня ловить рыбу, леди и джентльмены, но не стоит при этом указывать мне, каким должен быть улов. Вы можете поставить передо мной цель — провести расследование и разоблачить убийцу. Но не уверяйте меня, что знаете, кто он такой, если у вас нет доказательств. Иначе зачем платить мне за работу? Итак, есть ли у вас доказательства?» Никто не произнес ни слова. «Вы можете представить доказательства, мистер Поль?» «Нет». «Тогда с какой стати вы решили, что убийца мистер Талбот?» «Просто знаю и точка. Мы все это знаем. Даже мисс Кис. Только она, черт побери, слишком упряма, чтобы признать очевидное». Вульф снова поочередно оглядел присутствующих. «Это правда? Вы все в этом уверены?» И опять ни слова в ответ, ни да, ни нет. В кабинете стояла тишина. «Тогда предоставьте мне самому определить, что за рыбу я поймаю», — заключил Вульф. «Все с этим согласны? «Мистер Бродик?» «Да». «Мистер Саффорд?» «Да». «Мисс Руни?» «Да». «Только я все равно думаю, что убийца Вик Талбот». «Никто не запрещает вам так думать. Мисс Кис?» «Да». «Мистер Поль?» Молчание. «Я должен получить ваше согласие, мистер Поль. Если же убийцей действительно окажется мистер Талбот, можете заплатить мне премию». «Вот что, давайте-ка уточним. Вы нанимаете меня, чтобы установить факты?» «Конечно! Да подлинные факты!» «Никаких других и не бывает. Я гарантирую, что не представлю вам факты с сомнительной подлинностью». Вульф потянулся вперед, чтобы нажать на кнопку, вмонтированную в его рабочий стол. «Но это, по сути, единственное, что я могу гарантировать. Вы должны четко понимать, что несете ответственность в рамках нашего соглашения как коллективно, так и поодиночке. А теперь, если...» Дверь в прихожую отворилась. Фриц Бреннер вошел в кабинет и приблизился к столу Вульфа. «Фриц!» — обратился к нему Вульф. «Сегодня с нами обедают пятеро гостей». «Да, сэр», — не моргнув глазом, ответил повар и развернулся, чтобы выйти. «Вот он какой, наш Фриц. Имейте в виду, он не из тех, кто угощает гостей омлетом или консервированным супом». Фриц уже открывал дверь, когда Фрэнк Бродик решил высказать свой протест. «Считайте, что четверо. Мне скоро уходить, у меня назначена встреча». «Ну так отмените ее», — рявкнул Вульф. «Боюсь, это невозможно». «Тогда я не смогу взяться за ваше дело», — сдержанно сказал Вульф. «Времени и так в обрез. После убийства прошла уже неделя». Он перевел взгляд на циферблат настенных часов. «Вы понадобитесь мне все, без исключения, на весь остаток дня, и, возможно, беседа затянется за полночь. Я должен знать все, что вам известно о мистере Кизе и мистере Талботе. К тому же, если мне предстоит снять с вас несправедливое подозрение и обелить в глазах полицейских и читающей газеты публики, я должен сперва сам убедиться, что вы действительно ни при чем. А это отнимет немало часов тяжкого труда». «Ой!» — пискнула Дороти Кис, и брови ее уже начали подниматься. «Да вы не как нас подозреваете, мистер Вульф?» Не обратив внимания на этот вопрос, он обратился к Бродику. «Итак, сэр, придется мне позвонить и отменить встречу», — пробормотал Бродик. «Уж будьте так любезны», — благожелательно произнес Вульф. Его взгляд еще какое-то время блуждал туда-сюда, пока не остановился на Одри Руни, которая также расположилась в дальнем конце комнаты, рядом с Уэйном Саффордом. «Мисс Руни», — заговорил он, — «ваше положение представляется мне наиболее шатким, поскольку у вас, безусловно, имелся мотив. Когда мистер Кис решил вас уволить и на каком основании?» Одри сидела неподвижно и прямо с плотно сжатыми губами. «Дело в том, что...» — начала была она, но остановилась прочистить горло, а затем не смогла продолжить из-за досадной помехи. Раздался звонок в дверь, и я предоставил Фрицу самому выйти в прихожую. Так у нас заведено в случаях, если я занят в кабинете с Вульфом и посетителями. Вскоре дверь в кабинет отворилась снова, пуская Фрица, который прикрыл ее за собой и объявил. «С вами хочет встретиться некий джентльмен, сэр, мистер Виктор Талбот». Эффект, который произвело это известие, можно сравнить разве что с приземлением парашютиста в самый центр толпы, собравшихся на пикник гостей. «Господи боже!» — — воскликнул Уэйн Саффорд. «Какого дьявола?» — не смог смолчать Фрэнк Бродик. «Так ты ему сказала?» — вознегодовал Поль, обернувшись к Дороти Кис. В ответ Дороти лишь подняла брови. «Этот трюк уже начал меня утомлять, и я от души надеялся, что в будущем она расширит свой репертуар». Одри Руни так и сидела с открытым ртом. «Пригласи его войти», — сказал Вульф Фрицу.